Глава первая. В этот день нечего было и думать о прогулке. Правда, утром мы еще побродили часок по дорожкам облетевшего сада, но после обеда, когда не было гостей, миссис Рид кушала рано. Холодный зимний ветер нагнал угрюмые тучи и полил такой пронизывающий дождь, что и речи не могло быть ни о какой попытке выйти еще раз. Что же, тем лучше. Я вообще не любила подолгу гулять зимой, особенно под вечер. Мне казалось просто ужасным возвращаться домой в зябких сумерках, когда пальцы на руках и ногах немеют от стужи, а сердце сжимается тоской от вечной воркотни Бесси, нашей няньки, и от унизительного сознания физического превосходства надо мной Элизы, Джона и Джорджианы Рид. Вышеупомянутые Элиза, Джон и Джорджиана собрались теперь в гостиной возле своей мамы. Она полу лежала на диване перед камином, окруженная своими дорогими детками. В данную минуту они не ссорились и не ревели, и, очевидно, была безмятежно счастлива. Я была освобождена от участия в этой семейной группе. Как заявила мне миссис Рид, она весьма сожалеет, но приходится отделить меня от остальных детей, по крайней мере, до тех пор, пока Бесси не сообщит ей, да и она сама не увидит, что я действительно прилагаю все усилия, чтобы стать более приветливой и ласковой девочкой, более уживчивой и кроткой, пока она не заметит во мне что-то более светлое, доброе и чистосердечное. А тем временем она вынуждена лишить меня всех радостей, которые предназначены для скромных, почтительных деток. «А что Бесси сказал? Что я сделала?» «Джейн, я не выношу придирок и допросов. Это просто возмутительно, когда ребенок так разговаривает со старшими. Сядь где-нибудь, и пока не научишься быть вежливой, молчи!» Рядом с гостиной находилась небольшая столовая, где обычно завтракали. Я тихонько шмыгнула туда. Там стоял книжный шкаф. Я выбрала себе книжку, предварительно убедившись, что в ней много картинок. Взобравшись на широкий подоконник, я уселась, поджав ноги по-турецки, задернула почти вплотную красные штофные занавесы и оказалась таким образом отгороженной с двух сторон от окружающего мира. Тяжелые складки пунцовых драпировок загораживали меня справа, слева оконные стекла защищали от непогоды, хотя и не могли скрыть картину унылого ноябрьского дня. Перевертывая страницы, я время от времени поглядывала в окно, наблюдая, как надвигаются зимние сумерки. Вдали тянулась сплошная завеса тучи тумана. На переднем плане раскинулась лужайка с растрепанными бурей кустами. Их непрерывно хлестали потоки дождя, которые гнал перед собой ветер, налетевший сильными порывами и жалобно стенавший. Затем я снова начинала просматривать книгу. Это была «Жизнь английских птиц» Бьюика. Собственно говоря, самый текст мало интересовал меня. Однако к некоторым страницам введения я, хоть и совсем еще ребенок, не могла остаться равнодушной. Там говорилось об убежище морских птиц, о пустынных скалах и утесах, населенных только ими, о берегах Норвегии, от южной оконечности которой мыса Линденеса до Нордкапа разбросано множество островов. «Где ледяного океана ширь, кипит у островов нагих и диких на дальнем севере, и низвергает волны Атлантика на мрачные гибриды». Не могла я также пропустить и описание суровых берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии, всего широкого простора полярных стран, этих безлюдных, угрюмых пустынь, из вечной родины морозов и снегов, где ледяные поля в течение бесчисленных зим намерзают одни над другими, громоздясь ввысь, подобно обледенелым Альпам. Окружая полис, они как бы сосредоточили в себе все многообразные козни сильнейшего холода. У меня сразу же сложилось какое-то свое представление об этих мертвенно-белых мирах. Правда, туманное, но необычайно волнующе, как все те еще неясные догадки о Вселенной, которые рождаются в уме ребенка. Под впечатлением этих вступительных страниц приобретали для меня особый смысл и виньетки в тексте. Утес, одиноко стоящий среди пенящегося бурного прибоя. Разбитая лодка, выброшенная на пустынный берег. Призрачная луна, глядящая из-за угрюмых туч на тонущее судно. Неизъяснимый трепет вызывало во мне изображение заброшенного кладбища. Одинокий могильный камень с надписью «Ворота, два дерева», низкий горизонт, очерченный полуразрушенной оградой, и узкий серп восходящего месяца, возвещающий наступление вечера. Два корабля, застигнутые штилем в недвижном море, казались мне морскими призраками. Страничку, где был изображен сатана, отнимающий у вора узел с похищенным добром, я поскорее перевернула. Она вызывала во мне ужас. С таким же ужасом смотрела я и на черное рогатое существо, которое, сидя на скале, созерцает толпу, теснящуюся вдали у виселицы. Каждая картинка таила в себе целую повесть, подчас трудную для моего неискушенного ума и смутных восприятий, но полную глубокого интереса, такого же, как сказки, которые рассказывала нам Бесси зимними вечерами в тех редких случаях, когда бывала в добром настроении. Придвинув гладильный столик к камину в нашей детской, она разрешала нам усесться вокруг и, отглаживая блонды на юбках миссис Рид или плоя щипцами оборки ее ночного чепчика, утоляла наше жадное любопытство рассказами о любви и приключениях, заимствованных из старинных волшебных сказок и еще более древних баллад, или же, как я обнаружила в более поздние годы, из Памелы и Генриха, герцога Морландского. И вот, сидя с книгой на коленях, я была счастлива. По-своему, но счастлива. Я боялась только одного, что мне помешают. И это, к сожалению, случилось очень скоро. Дверь в маленькую столовую отворилась. «Эй, ты, нюня!» — раздался голос Джона Рида. Он замолчал, комната оказалась пустой. «Куда к чертям она запропастилась?» — продолжал он. «Лиззи, Джорджи!» — позвал он сестер. «Джоны нет здесь! Скажите мамочке, что она убежала под дождик! Какая гадина!» «Хорошо, что я задернула занавесы», — подумала я, горячо желая, чтобы мое убежище не было открыто. Впрочем, Джон Рид, не отличавшийся ни особой зоркостью, ни особой сообразительностью, ни за что бы его не обнаружил. Но и Лиза, едва просунув голову в дверь, сразу же заявила. «Она на подоконнике. Ручаюсь, Джон!» Я тотчас вышла из своего уголка. Больше всего я боялась, как бы меня оттуда не вытащил Джон. «Что тебе нужно?» — спросила я с плохо разыгранным смирением. «Скажи, что вам угодно, мистер Рид?» — последовал ответ. «Мне угодно, чтобы ты подошла ко мне!» И, усевшись в кресло, он показал жестом, что я должна подойти и стать перед ним. Джону Риду исполнилось 14 лет. Он был 4 годами старше меня, так как мне едва минуло 10. Это был необычайно рослый для своих лет уволень с прыщеватой кожей и нездоровым цветом лица. Поражали его крупные нескладные черты и большие ноги и руки. За столом он постоянно объедался, и от этого у него был мутный, бессмысленный взгляд и дряблые щеки. Собственно говоря, ему следовало сейчас быть в школе, но мамочка взяла его на месяц-другой домой по причине слабого здоровья. Мистер Майлз, его учитель, утверждал, что в этом нет никакой необходимости. Пусть ему только поменьше присылают из дома пирожков и пряников. Но материнское сердце возмущалось столь грубым объяснением и склонялось к более благородной версии, приписывавшей бледность мальчика переутомлению, а может быть и тоске по родному дому. Джон не питал особой привязанности к матери и сестрам. Меня же он просто ненавидел. Он запугивал меня и тиранил. И это не 2-3 раза в неделю, и даже не раз или два в день, а беспрестанно. Каждым нервом я боялась его и трепетала каждой жилкой, едва он приближался ко мне. Бывали минуты, когда я совершенно терялась от ужаса, ибо у меня не было защиты ни от его угроз, ни от его побоев. Слуги не захотели бы рассердить молодого барина, став на мою сторону. А миссис Рид была в этих случаях слепа и глуха. Она никогда не замечала, что он бьет и обижает меня, хотя он делал это не раз и в ее присутствии, а, впрочем, чаще за ее спиной. Привыкнув повиноваться Джону, я немедленно подошла к креслу, на котором он сидел. Минуты 3 он развлекался тем, что показывал мне язык, стараясь высунуть его как можно больше. Я знала, что вот сейчас он ударит меня. И с тоской ожидая этого, размышляла о том, какой он противный и безобразный. Может быть, Джон прочел эти мысли на моем лице, потому что вдруг, не говоря ни слова, размахнулся и прибольно ударил меня. Я покачнулась, но удержалась на ногах и отступила на шаг или 2. «Вот тебе за то, что ты надерзила маме!» — сказал он. «И за то, что спряталась за шторы, и за то, что так на меня посмотрела сейчас! Ты крыса!» Я привыкла к грубому обращению Джона Рида, и мне в голову не приходило дать ему отпор. Я думала лишь о том, как бы вынести второй удар, который неизбежно должен был последовать за первым. «Что ты делала за шторы?» — спросил он. «Я читала». «Покажи книжку». Я взяла с окна книгу и принесла ему. «Ты не смеешь брать наши книги. Мама говорит, что ты живешь у нас из милости. Ты нищенка. Твой отец тебе ничего не оставил. Тебе следовало бы милостыню просить, а не жить с нами, детьми джентльмена. Есть то, что мы едим, и носить платье, за которое платит наша мама. И я покажу тебе, как рыться в книгах. Это мои книги. Я здесь хозяин. Или буду хозяином через несколько лет. Пойди встань у дверей. Подальше от окон и от зеркала». Я послушалась, сначала не догадываясь о его намерениях. Но когда я увидела, что он встал и замахнулся книгой, чтобы пустить ее в меня, я испуганно вскрикнула и невольно отскочила, однако недостаточно быстро. Толстая книга задела меня на лету, я упала и, ударившись о косяк двери, расшибла голову. Из раны потекла кровь, я почувствовала резкую боль, и тут страх внезапно покинул меня, дав место другим чувствам. «Противный злой мальчишка!» — крикнула я. «Ты как убийца, как надсмотрщик над рабами, ты как римский император!» Я прочла историю Рима Голдсмита и составила себе собственное представление о Нероне, Калигуле и других тиранах. Голдсмит, Оливер, 1728-1774, английский писатель, автор романа «Векфельдский священник». Втайне я уже давно занималась сравнениями, но никогда не предполагала, что выскажу их вслух. «Что? Что?» — закричал он. «Кого ты так называешь? Вы слышали, девочки? Я скажу маме, но раньше...» Джон ринулся на меня. Я почувствовал, как он схватил меня за плечо и за волосы. Однако перед ним было отчаянное существо. Я действительно видела перед собой тирана, убийцу. По моей шее одна за другой потекли капли крови. Я испытывала резкую боль. Эти ощущения на время заглушили страх. Я встретила Джона с яростью. Я не вполне осознавала, что делают мои руки, но он крикнул: «Крыса! Крыса!» и громко завопил. Помощь была близка. Элиза и Джорджиана побежали за миссис Рид, которая ушла наверх. Она явилась, за ней следовали Бесси и камеристка Эббот. Нас разняли, и до меня донеслись слова: «Ай-яй, вот негодница! Как она набросилась на мастера Джона! Такая злоба у девочки!» И, наконец, приговор миссис Рид: «Уведите ее в красную комнату и заприте там!» 4 руки подхватили меня и понесли наверх.